я сейчас позвоню своему другу-зоологу, и мы отправимся с тобой в увлекательное путешествие. Куда? В заповедник. Алло, Александр Петрович? Да, слушаю вас. Это я, Лев Константинович. Здравствуйте. Мы с внучкой хотим побольше узнать о диких животных. Не поможете ли нам в этом вопросе? С удовольствием. Приезжайте, жду вас. До встречи. А мама нас отпустит? Ну, мы ее попросим об этом. Очень-очень попросим. Ой, дедушка, как мне хочется уже прямо сейчас отправиться в путешествие. Вот и хорошо. Тогда собираемся. Укладываем в рюкзаки теплые вещи, одеваемся, как настоящие путешественники, ведь в дороге нас могут ожидать разные непредвиденные ситуации. Как интересно, дедушка, ты рассказываешь, а мы еще даже никуда не выходили из дома. Но еще интереснее будет слушать рассказ моего друга-зоолога, человека, который посвятил всю свою жизнь охране лесного заповедника и его обитателей. Ну вот мы и собрались. Осталось только позвонить маме. Купить билеты и в путь. Алло? Маша? Да? Маша, это я, не беспокойся. Мы с Танюшей поехали в гости к моему другу. Хорошо. Вернемся завтра. Желаю вам интересной прогулки. Угу. Жду вас. Возвращайтесь. Спасибо. Ну что, внучка, в путь?